воля в кулаке, мысли в разные стороны. По моей комнате гуляют черные вороны. На потолке чувства одинокие собраны. Они с грохотом падают мне на голову. Не сошел с ума и вполне осознанно я вдыхаю этот яд вместе с воздухом. Туман не уходит с возрастом. Я ищу, я кричу охрипшим голосом. Эти полосы черно-белые. Я нашел любовь, но потерял в нее веру. Она жива, и она еще дышит. И я чувствую, она меня тоже ищет. Болит голова, но нет аспирина. Так зачем же я пью эти таблетки от кашля? Не нужны заменители этого мира. Есть болезнь, от которой нет лекарства. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно. Билет на поезд, куда не важно. Я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно. Билет на поезд, куда не важно. Я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Секс расслабляет, но не дает покоя. Раньше я был хороший, теперь скажи, какое. И насколько аморален в этом мире безупречном, чистым и правильном. Ноль эмоций на лице, как из-под ареста. Я молча выхожу из ее подъезда. Все честно, мы друг другу не обязаны. Но я чувствую себя разбитым и грязным. Мои руки связаны моими же руками. Стоя на краю, я вспоминаю о маме. Думаю, я бы ее огорчил, если покинул этот мир, у нее не спросив. Но воля в кулаке, воля в кулаке, воля в кулаке. Веришь, я не знал всей этой тоске. Мои мысли, идите на четыре стороны. Ну не трогайте, не трогайте меня, вороны. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно. Билет на поезд, куда не важно. Я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно. Билет на поезд, куда не важно. Я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Стороны по моей комнате гуляют черные вороны.